Глава 17. Пройти по острию. Отряд выступил в поход на следующее утро. Белозар не успел навестить Велеславу и попросил одного из дружинников, жена которого тоже жила в городе, передать через нее весть о походе. Воины выехали небольшим отрядом, всего 10 человек. Для усмирения селян этого было вполне достаточно, но на душе у всех было неспокойно. Не из-за сомнений в своих силах, а из-за предстоящего задания. Ведь последнее солнце, бунтов среди населения почти не было. Люди уже привыкли к новому князю, смирились, что он пришел на их земли и жили под гнетом завоевателей, начиная считать их своими постоянными правителями. Поэтому усмирять никого не приходилось, и дружинники не вставали против своих же соплеменников. Первые солнца правления князя подавлением немногочисленных восстаний занимались те воины, которых он привел с собой. Им были чужды северные земли, они не жалели людей. Сейчас многие из них уже закончили службу или занимали более высокое положение, обучали новичков, а самые лучшие были военными советниками князя и не участвовали в мелких походах. И разбираться с селянами отправили тех, кто был близок духом с этими людьми. Белозару это не нравилось. Он чуял в замысле колдуна какой-то подвох, но пока не понимал, в чем он и как его обойти. Амулет на груди давил и сжимал, затруднял дыхание. Воин уже давно не снимал его, так как не навещал свою жену. А в гридницах ношение талисмана было обязательно даже ночью. Только рядом с Велеславой Белозар полностью выходил из-под влияния темного колдовства, идущего от него. А чем дольше носил эту вещицу, тем хуже себя чувствовал и меньше слышал голос отца. Голос ведмужда пробивался к нему, будто через пелену. Белозару было сложно различить, что говорит Волхв, от чего предостерегает. Поэтому после ночи у Велеславы, выйдя из-под морока амулета, воин вставал пораньше и мысленно общался с отцом. Тогда он слышал его хорошо. В последнее такое утро ведмурт сказал сыну, что его ждет серьезное испытание, которое покажет чистоту его души. «Не знаю, смогу ли я помочь тебе», — проговорил Волхв. «Все тяжелее мне пробиваться к твоему сердцу и разуму. Темнота сгущается вокруг тебя и пытается проникнуть внутрь, и это только твоя борьба. Победить ее или уступить ты решишь сам. Если справишься, я смогу дальше вести тебя». «Что мне предначертано, отец?» — спросил Белозар. «Я не могу тебе сказать. Это испытание от богов. Они хотят проверить, достоин ли ты того, что они для тебя задумали». Вспоминая сейчас этот разговор, воин понимал, что время испытания пришло, и был готов поступить по совести. Когда отряду сообщили название селения, в котором произошел бунт, Белозар вспомнил, что эти земли находятся недалеко от его дома. Они даже заезжали туда с Демидом, когда собирали первый охотничий отряд. Это значило, что там были инициированные воины Перуна, которые, вероятно, и подняли бунт, почувствовав свою силу. «Интересно, а колдун видит, что пробуждается огонь на наших землях?» — думал он. «Не может быть, чтобы маг не замечал этого. И что он задумал, если все знает?» Ответов на эти вопросы не было. По дороге Белозар размышлял и прикидывал план действий. Причинять вред селянам он не хотел, думал договориться миром, рассчитывал на то, что пробужденные воины Перуна его вспомнят и согласятся с доводами. «Но поверят ли они мне?» — мелькал вопрос. За этими мыслями он совсем не заметил, что Далибор всю дорогу был сам не свой. Буремир тоже молчал. Но его отстраненность была знакома Белозару. Брат с детства был замкнутым. До нужного селения добирались долго. Снег заметал дороги, и лошади вязли в снегу. Две ночи пришлось ночевать в придорожных селениях. Жители встречали их недружелюбно. Белозар вспоминал, какой прием им с Демидом оказывали люди, когда они приезжали искать сынов Перуна для освобождения земель, и все больше убеждался, что князя и его помощников никто не жалует. Это радовало его и делало их планы более реальными, но и огорчало, ведь сейчас он был среди тех, кого жители не любили и не ждали, а ему предстояло договориться с ними и еще убедить в необходимости этого весь свой отряд. и сделать так, чтобы воины не проговорились по возвращении, что вместо подавления и показательной казни с мятежниками просто договорились. С таким настроением он подъехал к нужному селению. Вдали, среди голых стволов деревьев, он увидел несколько разведенных костров. Это означало, что жители пришли на сбор и решают, что делать дальше. Появившихся дружинников селяне встретили агрессивно. Местные мужчины похватали свое оружие и встали стеной перед всадниками. Они превосходили количеством приехавший отряд, и некоторые несли в себе пробужденный огонь. Белозар вновь подумал о том, знал ли об этом колдун, и какие цели он преследовал, отправляя небольшой отряд для подавления сынов Перуна. 10 дружинников вполне хватило бы для усмирения простых селян, но не таких, как ждали здесь. Надо было сделать что-то неожиданное, чтобы перехватить инициативу. Белозар спешился и сделал руками знак мира, давая понять, что он не собирается нападать, а хочет поговорить. К такому местные были не готовы. Дружинники, как всадники, имели преимущество. Воспользовавшись своим положением, они могли нанести большой урон защитникам селения, а тут их предводитель спешился и предложил переговоры. Поэтому селяне застыли, ожидая дальнейших действий. Белозар же вглядывался в лица тех, кто стоял перед ним, пытаясь увидеть среди них воинов, с которыми был в охотничьем отряде, но пока никого не узнавал. «Здравия вам!» — начал он. «Мы приехали к вам с посланием от князя и не хотим столкновения». «Мы больше не признаем власть князя», — ответил один из мужчин, стоящих в обороне. «Пока он является правителем этих земель, и чтобы безопасно жить на них, надо соблюдать его указы». «Он нам не указ», — последовал ответ. «А вы, если не уйдете сами, будете изгнаны с наших земель силой». «Кто среди вас главный?» — спросил Белозар. «Я», — ответил статный седовласый селянин, стоявший вместе со всеми. «Меня зовут Русимир, а ты кто, воин?» «Меня зовут Белозар, и я не хочу кровопролития. Северные земли — это и мой дом тоже. Я хочу разрешить вашу ситуацию миром». «Ты предал нас!» — раздался молодой голос. «Ты говорил совсем другое, а сам оказался дружинником князя». Молодец, произносивший эти слова, вдруг кинулся на Белозара, выхватив свой кинжал. Воин отклонился и тоже достал оружие. Он не хотел причинять вред селянину, но и жертвовать собой не мог. «Гратимир, остановись!» — раздался голос Далибора. «Ты не победишь его, а я не хочу выбирать между другом и братом». Все обернулись к нему. Дружинник успел спешиться и подойти к соперникам. «Нам надо решить это миром, иначе мы погубим себя», — сказал воин. Белозар всмотрелся в черты напавшего на него молодца и узнал в нем того, кто проходил инициацию в первом походе. Огонь Перуна делал своего носителя взрослее, поэтому Белозар не узнал Гратимира сразу. «Я не врал, когда на охоте говорил о своих намерениях», — сказал прибывший, понимая, что отступать уже некуда. Среди присутствующих прошел удивленный шепот. Белозар в полоборота наблюдал за реакцией своих воинов и видел в их глазах недоумение. Но больше всего его беспокоила реакция Боремира. Брат смотрел на него с ненавистью. Белозар вглядывался в лица окруживших его селян, пытаясь решить, как лучше поступить. То, что перед ними стояли земляки Далибора, давало надежду на благополучное разрешение ситуации. Также здесь были мужчины, которые проходили инициацию. Они знали истинные планы по свержению князя, и надо было лишь найти слова и доводы, чтобы уговорить их умерить пыл до того момента, как будет готова для выступления. К сожалению, Белозар сам не знал, когда это будет. Последний разговор с Демидом не дал ясности. Изначально они рассчитывали, что у них есть время на подготовку. Быстро собрать и обучить воинов было сложно. Но события начали принимать такой оборот, что действовать надо было скорее. «Давайте решим все миром», — предложил Белозар. «Мы не враги вам. В моем отряде ваш земляк. Его семья живет среди вас. Неужели вы думаете, что Далибор хочет пролить кровь своих родных?» Селяне посмотрели на воина, о котором говорил Белозар. Тот очень повзрослел и изменился. Его мало кто узнавал. Но черты лица и фигуры, схожие с Гратимиром, говорили сами за себя. Из окружившей дружинников толпы вышла пожилая женщина. «Сын, ты ли это?» — обратилась она к Далибору, протягивая руки. «Я, матушка», — — ответил воин, склоняясь перед ней. Женщина припала к его широкой груди и разрыдалась. Селяне и воины стояли вокруг них, и чувство единения, исходящее от этой картины, невольно охватило их. Все вдруг осознали, что они друг другу не враги, просто оказались по разные стороны. Местные помнили, что Далибор пошел на службу в дружину не из желания защищать князя, а чтобы получать жалование и на него кормить своих братьев, оставшихся сиротами после гибели отца. Его никто не осуждал, хоть и не приветствовал дружинников. — Вы можете поговорить в моем доме, — сказала женщина, отстраняясь от сына. — Нет, мы будем говорить при всех, — возразил один из собравшихся. — Нам скрывать нечего, мы хотим вернуть свое. Надоели постоянные поборы. Недавно последнее зерно забрали, а сеять весной что будем? И до весны еще дожить надо. Князь обещал помочь, — ответил Белозар, хотя сам мало верил в это. Он много что обещает, но никакой помощи от него мы не видели, — ответили селяне. Я согласен с вами, — продолжал воин. Многие поступки князя не идут во благо наших земель, однако он наш правитель, и мы должны выполнять его указы. Белозар не хотел говорить такие слова, но пока не мог быть более откровенным, так как не знал доподлинно мыслей своих соратников. Некоторые из них смотрели на него с удивлением. В дружине он был новичком, и его мало кто успел хорошо узнать. Скрытность и стремление к одиночеству сослужили Белозару плохую службу. И сейчас воины, стоящие за его спиной, не знали, что ожидать. Приказ князя был однозначным – бунт усмирить, виновных наказать, да так, чтобы весть об этом разлетелась по соседним селениям и посеяла страх в сердцах жителей. Но ситуация начала разворачиваться самым неожиданным образом. Сначала среди селян оказались родные Далибора, а его в дружине хорошо знали и уважали. Потом Белозар предложил мир повстанцам. Как на это реагировать, воины пока не решили. Селяне же отреагировали на слова Белозара криком и угрозой нападения. Тот остановил их взмахом руки. «Мы не хотим кровопролития», — сказал он. «Поэтому предлагаем вам договориться». «Не будем мы договариваться со служителями князя. Если вы за него, вы против нас», — крикнул кто-то из толпы. Дружинники за спиной Белозара обнажили клинки. Он оглянулся, отдавая приказ о ненападении и пытаясь быстро решить, как действовать дальше. Прямо перед ним стояли селяне, за спиной дружинники. Их было намного меньше, чем жителей, но воины все еще были на конях, что давало им преимущество, а оружие и навыки были несравнимы с умениями селян. Но применять их никто не хотел. Между противниками стояла мать, обнимавшая сына, а чуть поодаль стоял ее другой сын. Напряжение всех присутствующих чувствовалось в каждом взгляде и позе. Принять правильное решение в этой ситуации было сложно. «Мы – люди одной земли», – наконец сказал Белозар. «Мой дом недалеко от вашего. Я люблю этот край и желаю ему процветания. Понимаю, что сейчас это не так. Также есть те, кто не желает видеть наши земли сильными. И если мы сейчас пойдем друг против друга, то только ослабнем сами и этим усилим наших врагов. Давайте будем едины, как едины сыновья для матери». Все непроизвольно посмотрели на пожилую, иссушенную работой и недостатком питания женщину, которая с одинаковой любовью смотрела и на своего старшего сына, пришедшего с врагами, и на младшего, бывшего за местных. «Мы не отступим от своих требований», — сказал один из мужчин. «Ты разве не слышал, что сказал воин?» — осадил его другой. «Они не желают нам зла и тоже болеют душой за нашу землю». «Что же вы можете нам предложить?» — спросил третий. «Я хочу попросить вас подождать. Сейчас сложные времена, но они пройдут, и свет вновь озарит наш край». «Раньше так говорили волхвы», — сказал пожилой селянин. «Я видел их еще будучи ребенком, но они покинули наши земли, и с тех пор боги отвернулись от нас». «Волхвы вернутся», — ответил Белозар. По толпе прокатился возглас изумления. «Откуда ты знаешь, воин?» «При несении службы я слышал разговор великого мага со своим помощником. Они говорили о том, что их попытки наладить связь с ушедшими волхвами наконец увенчались успехом», — проговорил Белозар, придумывая на ходу. «Они получили весть, что волхвы готовы вернуться, но князь должен выполнить их условия. И сейчас они пытаются убедить князя принять эти условия». Все присутствующие с изумлением и недоверием смотрели на говорившего воина. Он и сам не знал, почему он так говорит, но уста сами произносили слова. «Вы знаете, волхвы не дадут в обиду нашу землю. Нам надо только дождаться их возвращения», — закончил Белозар. «Но если сейчас вы не отступите, князь будет присылать отряд за отрядом, пока не истребит все ваше селение». «Почему мы должны верить тебе?» — спросил кто-то из толпы. Белозар посмотрел на этого человека пронзительным взглядом, пытаясь вложить в него всю силу своего убеждения. Как вдруг ослепительно белая птица, которой просто не могло быть здесь посреди зимы, с громким криком пролетела между противостоящими сторонами. Эхо еще долго повторяло ее крик, а люди смотрели друг на друга. «Боги дали знать, что мы должны верить этому воину», — сказали селяне. Дружинники тоже удивленно переглянулись. «Если мы поверим тебе, а помощи не будет?» — спросил один из восставших. «Тогда в следующий раз нам не избежать столкновения», — ответил Белозар. «Но я надеюсь, что этого не случится». На этом решили разойтись. А где-то далеко, среди первозданного леса, улыбался Видмурт, видевший всю картину, но знавший, что самое трудное еще впереди.